Путь до Оракула был неблизким. Перейдя на легкую трусцу, Торлок двигался по едва заметной тропке, поднимаясь все выше. Странно, тогда в юном возрасте он пробежал эту тропу в лед, а теперь поднимался медленно, словно к его ногам были привязаны тяжелые гири. Присыпанные снегом серые скалы, голые деревья с перекрученными стволами, редкие сосны, вцепляющиеся корнями в скалистый грунт, все проплывало перед глазами Торлока, не цепляя сознание. Он очнулся лишь тогда, когда впереди блеснула вода. Под серым зимним небом озеро казалось лужей расплавленного свинца. Тролль подошел ближе, на миг зажмурился, потом открыл глаза и склонился над зеркалом, всматриваясь в серую муть. Секира. Огромная, блестящая, с рунами на топорище и на вершии. На обухе секиры лежала мужская зеленая рука в черном кожаном наруче, а поверх нее тонкая, бледная женская кисть. Видение повторилось с мельчайшими подробностями. Торлок не отводил взора, выхватывая детали. Это же его наруч. Вот это колечко он погнул, прикрывая лицо от клыков горного волка. А это потертость от ремня. Она появилась, когда он вместе с братьями тянул корзину с подарками к потолку воинской пещеры, чтобы до срока спрятать ее от любопытных детей и женщин. А это бледная кисть. Ее обрамлял широкий рукав, расшитый по краю серебряными звездами. Очень необычная вышивка. И хотя в ней есть знак белой госпожи, но и есть другие узоры. Насмотревшись до рези в глазах, Торлок моргнул, и видение пропало. Обратно он шел в задумчивости. Клан уже приготовился к веселью. В ночь новогодья зажигали большой костер. Танцевали, пили сладкую медовую брагу и дарили подарки, а утром открывали их. И чем больше подарков находилось на постели, тем более полезным членом клана считался тролль. Увидев Торлока, братья быстро утянули его к огню, вручили чашу с медовухой и потащили в круг, горланя песни. До утра тролль искренне старался не вспоминать свое видение. Он знал, что никто не будет его спрашивать. Предсказание Оракула индивидуально. Рассказать можно, но если не желаешь, в душу не полезут. В общем, Торлок хотел забыться, и у него получилось. А утром, проснувшись с головной болью, зеленокожий воин начал разбирать подарки. Все как и ожидалось. Вязаная безрукавка от матери, гетры от незамужней сестры, кожаные перевязи и сумки от братьев. Тролль не спешил. Он прекрасно видел огромный сверток, лежащий под грудой других, и немного оттягивал момент восторга. Наконец все подарки были открыты, громогласно похвалены и пристроены к делу. Остался кожаный чехол, по форме напоминающий секиру. Торлок, затаив дыхание, дернул шнуровку, развязал в стороны плотные края и замер, открыв рот. Внутри, на тонкой выделанной алой замше, лежал венок из незабудок. Не веря своим глазам, воин схватил хрупкую вещицу и выругался. Венок был металлическим, а цветы – каменными. Хуже всего было то, что странный подарок обжигал его пальцы, словно жгучий яд. «Торлок, как тебе твоя секира?» – раздался за спиной голос отца. Тролль вскочил и растерянно указал родителю на венок. «Что?» Карлот Многомудрый поднял чехол для секиры, встряхнул его и нахмурил тяжелые черные брови. «Я сам уложил секиру в футляр и отнес его на твою постель вчера вечером, пока ты был у Оракула. Кто посмел взять мой подарок?» Ближайший друг и советник вождя Имрак Хитрый прищурился, потянул носом и сказал. «Я не чувствую посторонних запахов, вождь. Может, попросим Айлу, чуткую, узнать того, кто покусился на твой дар?» Медленно выдыхая, Карлот размял сведенные приступом гнева мышцы и дозволил. «Зови Айлу». Имрак торопливо ушел и вскоре вернулся с худенькой востроносой старушкой. Когда-то очень давно, еще подростком, Айла чуть не утонула в озере Оракула. Девочку спасли, но с того дня Она могла узнать по запаху любого соплеменника, предупредить о болезни или беременности, а еще предсказывала изменение погоды или приближение бурана за пару дней до его начала. Войдя в пещеру молодых воинов, чуткая поморщилась, потом поклонилась многомудрому. «Звал вождь». «Да, Айла». Карат уже взял себя в руки и теперь жаждал узнать правду. «Скажи мне, чуткая, кто похитил мой подарок для сына из этого чехла?» Старушка поправила шерстяной платок на плечах, склонилась к чехлу, пофыркала и глубокомысленно изрекла. «Снаружи чехол пахнет тобой и твоим сыном. О, вождь! А внутри подкладка пахнет снегом, а это девичья безделушка эльфами». «Эльфами?» Тролли растерянно посмотрели друг на друга. Эльфийские леса располагались так далеко от тролльих пещер, что многие зеленокожие ни разу в жизни не видели длинноухих. «Только украшения?» – упрямо уточнил вождь. «Чехол эльфами не пахнет?» «Нет, мой вождь, по этому веночку видно, что его сработал мастер другого народа». «Ну, куда же делась секира?» – пробормотал многомудрый. «И зачем моему сыну женское украшение?» Все трое уставились на Торлока. «Сын», – вспомнил вдруг Карлот, – «ты же вчера вечером был у Оракула. Что показало тебе озеро?» «Секиру», – вспомнив видение, ответил тролль. «Значит, она все же окажется в твоих руках. Возможно, это злые духи подменили подарки. Значит, тебе нужно отыскать ту, которой предназначен венок, и вернуть мой дар», – предположил вождь. «Но как я найду ее, отец? Я никогда не бывал в эльфийских лесах», – нахмурился воин. «Имрак, позови Царлота Кольцезуба», – распорядился вождь. Советник быстро ушел и вскоре вернулся с шаманом. Выслушав Карлота, Кольцезуб цыкнул, провел руками под футляром, погремел посохом, украшенным черепами скалозубов и хвостатыми нырн, а потом протянул Торлоку клубок красных шерстяных ниток. «Выйдешь из пещер, брось клубок на землю, он приведет тебя к секире и к судьбе», – старчески гаркнул шаман и ушел в свою пещеру. Вот уж теперь Торлоку совсем некуда было деваться. Завернув венок в чехол, воин закинул его за спину, взял свой старый топор, походную сумку и, поклонившись отцу, отправился в путь. Быстрее отыщет секиру, быстрее встретит судьбу. А если белой госпоже захочется забрать его в пути, значит, так тому и быть.